Дандук сплюнул. Очень не вовремя они явились. Опоздай они на день, скажем, и тут бы не осталось американцев. Индейцы бы всех вырезали. Леонтий Васильевич с индейцами бы нашел общий язык. Он и с чертом договорится. И можно было бы наших переселенцев отправлять на пустующее место. А теперь ситуация противоположная. Им придется перебить индейцев и сделать их врагами, а помогать придется тем, кого хотели отсюда убрать. Хреновое решение. Какой-то компромисс нужен. Прекратить стрельбу, гаркнул во всю глотку Дандук. Так нельзя, враждовать с индейцами, глупость. Снимай рубаху, скомандовал он лежащему рядом Дунгару. Рубаху привязали за рукава к валяющейся палке, и Дандук стал махать ею. Ну, не белый флаг, синий, точнее, голубой, выцвела на солнце рубаха. Тем не менее, сработало. Индейцы первая группа и вторая прекратили стрелять, стояли с натянутыми луками и направленными на новых участников конфликта оружиями и ждали продолжения. Сотник встал из-за куста и, держа этот парламентерский с натяжкой, стяг пошел в сторону тех индейцев, что с ружьями. Рассудил так, что ружья – это дефицит, должно быть, у индейцев, и ими владеют опытные воины, вожди, возможно. О чем говорить с ними Дандук не знал и на каком языке говорить тем более. Не доходя метров пять до дома, за которым укрывались от поселян индейцы, сотник положил голубой флаг на землю и пошел с поднятыми вверх руками, крутя ими. Показывал, что оружия никакого у него нет. Начать общение решил Дандук с русского. Вдруг повезет, потом уже можно и на английском попробовать. Я, русский, не стреляйте, мир, дружба, угадал. Индейцы опустили ружья, которыми до этого в него целились. Ты, не похож на русского, ну не на чистейшем, но вполне понятном русском, встретил его один из индейцев, сделав пару шагов вперед, ружье он передал другому воину. Индейцы оказались из того самого племени Кашаяпама. От форта Росс они подались севернее, так как там от собак и людей зверье разбежалось и охотиться стало ни на кого, а еще после того, как русские уплыли назад на север, американцы, поселившиеся в форте Росс, стали вылавливать индейцев и заставлять работать на лесопилке и рытье оросительных каналов. Перебрались сюда, а тут с севера на них другое племя косо смотрит, а переселенцы решили налогом обложить и шкурки бобра, и куницу требуют. А тут вообще, когда охотники пришли поменять шкурки на порох и свинец, то поселенцы просто отобрали у индейцев пушнину и взамен дали немного соли, которую у них никто не просил. Пришли вот сегодня свое требовать и отомстить за обиду, но первыми опять янки стрелять начали, даже ранили молодого воина. Для налаживания контакта именно с этим племенем Александр Сергеевич передал с Фроловым орден несуществующей Джунгарии бусы с зеркалами. Ну, и ножи с топорами разными и мотыгами, хотя зачем им мотыги, если землю эти конкретные индейцы не обрабатывают. Но подношения эти остались в форте Россу Леонтия Васильевича. Уговорив индейцев пока с местью повременить, Дандук пошел к американцам. А чтобы те и на его монгольскую внешность рычать не начали, то всех калмыков с собой прихватил. Когда на тебя нацелено 20 карабинов, то грубить сильно не получается. Разговора не получалось. Орали мужчины, еще громче орали на Дандука женщины и даже дети орали. Ну те, возможно, и не на него. Все, умолкните. Это земля хана Галтана Бошеглу, и вам здесь не место. Предлагаю вам на выбор два варианта. Первый, наилучший для вас. Мы перевезем вас на корабле в форт Россы на соседние ранчо. Будете заниматься тем же, чем и здесь. Вам построят хорошие большие дома. Дети будут ходить в школу. Ну и всякие другие прочие блага, в том числе и защита от бандитов и индейцев. Народ загалдел, никто с обжитого, ну, почти обжитого места, перебираться не собирался. Второй вариант. Мы сейчас отдадим нашему дружественному племени наши карабины и стоим в стороне, ждем, пока они вас почти всех не перебьют. Потом раненых они добьют, а живых мы перевезем в форт Росс. Так как все мужчины и большинство женщин будут в основном убиты, то дети будут распределены по семьям живущих там людей. Третий вариант даже озвучивать не буду. Хотя ладно, чтобы вы поняли, насколько первый хорош. Третий вариант, мы просто передаем индейцам ружья, порох, патроны и уплываем. Что они с вами сделают, мне не интересно. Теперь советуйтесь, думайте. У вас 5 минут. Через 3 часа начали поселенцы грузиться на Салвадор, а с индейцами сотник договорился, чтобы они присмотрели за домами, пока не приедут русские переселенцы, и перегнали, никуда особенно не спеша, Скот американцев к форту Россы получили там за это достойную плату и подарки дорогие от хана Галтана Башаглу. Вождя племени Дандук, кроме всего прочего, одарил 20 новыми ружьями. Благо англичане им 12 тысяч браунбессов подарили. Отсыпали немного пороха и дали несколько кусков свинца с пулелейками. Звали вождя Гризли. Тут, оказывается, водятся эти огромные медведи. Ну, а чего, похож индеец на медведя. Заросший волосом и бородой, толстый такой, но не жирный, а здоровый. И немного похож на калмыков. Все спрашивал, точно ли они не с племени Кашая. А все ведь возможно. Александр Сергеевич на уроках географии в школе говорил, что американские индейцы перебрались в Америку из Азии, по льду перешли. Может ведь такое быть, что Кашай это заблудившиеся тысячи лет назад джунгары. Вождь племени Кашая Дина Франклин. Событие 54. Не следует начинать сражение или войну, если нет уверенности, что при победе выиграешь больше, чем потеряешь при поражении. Октавиан Август. Это был линейный корабль, английский, и его проспали. Был туман, корабли теперь уже все три, так как Салвадор их вчера догнал, подходили к 48 градусов США, а Ванкувер, если картам верить, был на 49 градусов. В Ванкувере пока делать нечего, сюда они наведаются через два года в гораздо более серьезной компании с Дианой и Палладой, естественно не настоящими, настоящие, как и Аврора, если честно, то слабые корабли. Ну, это все потом, а вот теперь на них пер двухдичный огромный линейный корабль, а они нацепили английские флаги. Капитан Ирби на Салвадоре, который чуть вырвался вперед, заметил его первым. Черт побери, да это же Лондон, корабль Ее Величества Лондон, 92 пушечный винтовой линейный корабль два ранга. Свистать всех наверх, эх, черт, флаг контр-адмирала на крю из Брамстенге. Всем приготовиться, миром не разойдемся. На огромном двухпалубном корабле их увидели не раньше, и теперь тоже суетились. Потом правый борт на шканцах вспух небольшим белым облачком и через пару секунд послышался глухой хлопок выстрела. Должно быть, адмирал приказывал спустить паруса непонятным кораблям с английскими флагами. Вынырнувший последним из тумана фон Кох на Авроре застал уже чуть ли не бой. Мария обходила английский линейный корабль справа со стороны берега, а верткая шхуна успела сделать небольшую дугу и готовилась обогнуть Лондон слева, уступая место Авроре. С чего это капитан Ирби решил с этим монстром сражаться, было не сильно понятно, но он-то уж своих знает, и раз практически уже начал войну, то, видимо, понимает, что делает. Свистать всех наверх, орудия зарядить бомбами. Обходим британца слева, дистанция 3 кабельтова. Снайперам приготовиться. Дандук, командуй. Выбивайте тех, что на мостике, потом артиллеристов на шканцах. Как-то давненько Владимир Федорович только получил чин капитан-лейтенанта. Возможно, именно это тогда и отмечали, зашел среди офицеров спор о том, может ли фрегат на равных воевать с двухдичным линейным кораблем. И интересную мысль высказал тогда находящийся сейчас рядом с ним лейтенант Стасов Валерий Валерьевич. Формально, линейный корабль второго ранга с его тремя орудийными палубами имеет существенное преимущество над однопалубным, пусть даже и крупным, фрегатом. Вот только на практике, нижняя орудийная палуба линейного корабля с самыми тяжелыми и мощными орудиями располагается низко над водой, и возможность задействовать ее сильно зависит от погодных условий. В непогоду, крупный фрегат с его единственной, но расположенной высоко над водой орудийной палубой, может, на самом деле, иметь огневое преимущество над линкором. А ведь сейчас именно такая ситуация. Не шторм, но волна приличная, и она бортовая для Лондона сейчас. А значит, они не рискнут воспользоваться орудиями, стоящими на гандеке, на нижней орудийной палубе, а там у него 30-32 фунтовых орудия и 2 68-фунтовых коронады. Остаются орудия на апердеке. Если там ничего нового не поставили, то это 34-32 фунтовых орудия, и на шканцах у Лондона еще 26 таких же 32 фунтовых орудия. Итого, всего 60 орудий. У Аретузы, Авроры 50-32 фунтовых орудия было изначально, но два орудия они заменили на 68 фунтовые, снятые с инфлексибле, не гибкий, а это орудие совсем другого класса. Сейчас они на тележках установлены на баке и при необходимости могут оба оказаться на правом борту Авроры, значительно усилив ее залп. Валерий Валерьевич, помните спор про бой фрегата с линейным кораблем? Так точно, господин капитан. Стрелять надо первыми, сдернул с себя фуражку и взъерошил волосы лейтенант. Ну, тут поневоле взъерошишь. Первый настоящий бой и сразу с противником, который гораздо сильнее тебя. Но первым палить начал капитан Ирби, он при этом, надо отдать ему должное, не стал из себя строить великого побивателя великанов. Все шесть орудий правого борта шхуны выстрелили по мачтам Лондона из тех самых обрывков якорных цепей от инфлексибли. Отлично зная, что большой брат успеет ему ответить, одноглазый капитан все же рискнул, понимая, что если они не обездвижат Лондон, то он просто сможет от них уйти. «В трубу целься, Диева!» — рыкнул он тому самому канониру, что обстреливал Аврору сначала, а после Марию во время боя у берегов Бразилии. Пусть у русских самые подготовленные офицеры-артиллеристы, а вот у него этот уникум, который мазать не умеет. Талант, бабах. Салвадор окутался дымом и стал разворачиваться, заходя в корму гиганту. И ведь получилось у Диева. Обрывки якорных цепей прилетели точно по трубе паровой машины и снесли ее. Все, теперь никуда Лондон не денется, так как русские офицеры-артиллеристы тоже учились там, где надо, стрелять. Три самых больших паруса на Лондоне порваны в клочья и бушприт переломлен. Даже с учетом того, что стреляли всего с двух кабельтовых, и с такой дистанции сложно промахнуться, все одно, замечательный залп. Свою часть работы шхуна уже сделала, она остановила линейный корабль. Ответ Лондона вышел в никуда. Салвадор, до этого проносящийся мимо утыканного орудиями правого борта гиганта, резко повернул на восток к берегу, и чуть припозднившиеся с ответным выстрелом канониры британца выстрелили по туману. А пока они перезаряжали орудия, место маленькой шхуны заняла «Аврора», которая по длине всего десяток с небольшим метров уступала английскому линкору. На британца и не заметили, как жиденькими ружейными дымами окутался борт фрегата. Не замечали, пока пули не прилетели. На мостике рядом с адмиралом столпилась куча офицеров, и они один за одним стали валиться на доски, окрашивая их кровью. И в это время весь Лондон окутался дымом. Это выстрелили из всех 30 орудий правого борта. И если бы они все попали в борт «Авроры», то на этом ее плавание могло и закончиться. Но кто-то умный там на британском корабле дал команду бить по парусам, чтобы лишить фрегат хода. А при бортовой качке это игра в рулетку. На этот раз хоть зеро и не выпало, но большинство ядер пронеслось над кораблем, так как именно в момент выстрела судно качнуло на левый борт. Все же попадания были. Порвало несколько парусов, и они захлопали на ветру. И в это время ответный залп «Авроры» вспорол борта Лондона и практически одновременно выстрелила из всех возможных орудий «Мария». Бабах! Еще и мелочевкой своей добавила хаоса на борту британца мелкая, но кусачая шхуна. Все орудия «Салвадора» попали в квартирдек и разнесли его в щепки. Зарядить орудия на верхней палубе Лондона канониры еще успели, но вот стрелять уже было некому. 20 снайперских винтовок со скоростью 4 выстрела в минуту заливали палубу линкора свинцом. Стрелять приходилось с квартирдека, чтобы выровнять высоту, все же линкор был на пару метров выше. Ничего бы не вышло, если бы Лондон не был загружен по самую ватерлинию. Бабах! Орудия всех трех кораблей ханства Джунгария сделали еще один залп, полностью превратив красавец линкор в развалину. Бабах! Золотой выстрел у кого-то получился. Лондон выбросил из себя огромное облако дыма, подскочил, а потом разорвался на куски. Сначала вспухла палуба, потом борта, и вскоре корабль развалился пополам и стал быстро тонуть. Лондон. Глава 20. Событие 55. Не прилагая столько усилий, все самое лучшее случается неожиданно. Габриэль Гарсия Маркес. Достали. Вот именно это хотелось бросить в физиономию Ваньки, самого младшего, оператора на телеграфе в Басково. Физиономия была при этом гордая у мальца, да даже еще гордее, светилась вся. Ну, понятно, Ванька сейчас принял депешу не от кого-то там, от самого государя-императора. Так и написано было на ленте. Срочно приезжай, Николай. С заглавными буквами пока проблема, да Эрнст с Якоби ее и не собираются решать. Других настоящих проблем столько, что такое преступление, как написание имени самодержца с маленькой буквы, никак академиков не волнует. Сашку тоже, а так как задачи теперь уже двум лучшим ученым мира, возможно, в области электротехники ставит именно он, то академики и не волнуются по поводу данного преступления. Они практически закончили механическую печатную машинку и сейчас бьются над электрической. Ну и лампочку Ильича пытаются собрать, проскочив, если получится, период с угольной нитью. С вольфрамом проблема серьезная, у него температура плавления такая, что при современных технологиях ее не достичь. Так тот вольфрам еще и выделить надо. Нет, пока шагать по этому пути не то, что Сашке с двумя академиками, но и всему миру рановато. Одно хорошо, сейчас ученые свои открытия не скрывают, а патентуют и сразу трубят об этом на весь мир. Вот и Якоби раскопал патент на лампу среди иностранных журналов в Московском университете. В 1841 году ирландец Фредерик де Моллин получил первый в истории патент на электрическое освещение, лампу с платиновой спиралью в вакууме. Сашка сразу отправил приемнику Иваницкого в Лондоне, Геннадию Ивановичу Чижову, письмо срочно переговорить с изобретателем и пригласить в Басково работать вместе с Эрнстом и Якоби. Раз за 10 лет тот так настоящие лампы не изобрел и не наладил выпуск, то что-то пошло не так, а Сашка ему пару подсказок дать может. Он же читал где-то, что пока кто-то, может Эдисон, но это не важно, не заменил вакуум на инертный газ, ничего хорошего у изобретателей лампочки Ильича не получалось. И еще что-то там с углем из бамбука. Ну, у них головы большие, у ученых, пусть мучаются. У него дел хватает и без того. Десятки самых разных предприятий, и везде нужно вникать, подталкивать, подписи ставить на финансовых документах, руководителей искать. А тут в самый разгар лета, когда только селекцией заниматься, нужно срываться и тащиться в Петербург. Хорошо, хоть поезда уже ходят по всему маршруту и можно не месяц тащиться на коняках, а за 5 дней, если на спецпоезде ехать, добраться от Тулы, куда Сашка за свои деньги дорогу продлил, до Питера добраться. Вызов этот Сашке еще и потому не нравился, что никаких известий от Авроры он не получал. А ведь прошло уже 10 месяцев. Кто его знает, вдруг у Николая Павловича как раз есть известия, и они ему не нравятся. Возможно, вся афера и убийство английских моряков уже всплыла и его ждет Петропавловская крепость. Хотя, нет, тогда бы не телеграмму прислал император, а жандармов. Так и гадал всю дорогу Виктор Германович, под стук колес, под паровозные гудки, под раскачивание вагона, до бетонных шпал и бесшовных рельсов еще ой как далеко. Петербург встретил его не жандармами в лазоревых мундирах, а дождем. Ну, а чего еще ждать от этого города? Его встречали все же, и не кто-нибудь, а сам Константин Николаевич собственной персоной. Их императорское высочество даже обниматься полез. Не такой медведь, как батенька, но все же под 1,90 м рост и плечи в 2 раза шире, чем у князя Балаховского. Не расскажите, Константин Николаевич, что за срочность, у меня там столько дел дома. Когда из качающего вагона они пересели в прыгающую по брусчатке карету, поинтересовался Сашка, и сразу же галочку про резиновые шины в голове поставил, заодно задумавшись, а изобрели ли уже резину. Ну, даже если и изобрели, то до резиновых шин еще не додумались. Настоящая пытка ехать в карете по брусчатке, не расскажу, папан не велел, сам хочет переговорить. Намекну только, что к войне, которую вы нам пророчите, это никакого отношения не имеет. Наоборот все, Сашка не выспался и устал за дорогу, как будто неделю без перерыва тяжести таскал, например, мешки с цементом, потому что еще и грязным, как хрюшка, только вылезшая из лужи, себя чувствовал. Весь в саже, что ли? Герметизировать окна толком еще не научились, и дым донимал и сажа с пеплом. Опять резина, а чего, если выживет после аудиенции, то можно и заняться. Может в гостиницу, а то я грязный. Видя, что карета завернула на Невский, обратился Сашка к попутчику. Папан велел везти в зимний, развел руками контр-адмирала и снял очки, стал протирать их платочком, успел дождик закапать. Папан, несмотря на дождик, хоть и мелкий, встретил путешественника опять возле колонны. Ничем хорошим это точно не грозило, опять ругать будет. Ну, хотя за это время Сашка точно ни с кем о войне не говорил. Не хочет государь слушать и прислушиваться, и черт с ним. Сам он вполне себе готовился. Или все же, что-нибудь по ретузе всплыло. Александр Сергеевич, Николай мотнул головой, мне Костя говорил, что интересные ты уроки географии в школах своих ведешь. Мать его за ногу этого Костю вон чуть поодаль стоит, улыбается, но не близко, хотя слышит. Просто дистанцировался от разговора. Да, ваше импера, Николай Павлович, ты вроде умнейший человек, князь, а я тебе это уже 10-й раз говорю. Да, Николай Павлович, люблю географию, и хочу детей сей любовью заразить. В мире полно интересных мест. Я, подожди, Александр Сергеевич, а что ты про Японию знаешь? Младший Николай тоже подошел. Неужели Аврора уже добралась до Хоккайдо и там что-то пошло не так? Сашка даже зажмурился, соображая, могло ли такое событие стать известным в Петербурге. Нет, телеграф только до Тулы, а от Хоккайдо до Тулы ого, сколько такие новости идти будут. Про Японию, закрытая страна, феодальная раздробленность, власть больше сёгуну принадлежит, чем императору. На самом деле император слово неправильное, он у них правящее высочество, а не величество. Тенно переводится, как небесный хозяин. Микадо, исковерканное Микото, правящий хозяин. Страна находится в самоизоляции, никого кроме голландцев не допускает на свою территорию. Для нас один из самых опасных врагов, так как будет бороться с нами за контроль Дальнего Востока. Есть вассальное королевство Рюкю, это острова на юге, Окинава. Есть большой остров Хоккайдо на севере, который они потихоньку прибирают к рукам. То же самое по острову Сахалин. Считаю, что с Курильских островов, с Сахалина и Хоккайдо их надо выбить, и нужно попробовать разорвать их связь с королевством Рюкю. Аво, ну, значит, я тебя правильно вызвал, Николай одобрительно кивнул сыну. Собирайся, князь, отправишься в кругосветное плавание с заходом в Японию, чтобы наладить с ними дипломатические отношения. Фрегат «Паллада» сейчас готовим. Сегодня же подпишу указ о присвоении тебе звания контр-адмирал, для представительности. Сейчас с Ники обсудите подробности. Жду завтра здесь же в 9 утра. Событие 56. Некоторые сюрпризы сваливаются вам как снег на голову, а другие подкрадываются, когда вы меньше всего их ждете. И иногда самый большой сюрприз ты делаешь себе сам. Сплетница. Сашка лежал на лавке в доме графа Виельгорского, где по привычке уже заведенный, остановился, и думал. Нет, у Михаила Юрьевича кровати и перины есть. Специально Виктор Германович нашел единственную жесткую поверхность и улегся, чтобы не заснуть. А то брякнешься в перину и унесешься к Морфею. А кто тогда думу будет думать завтра с утреца к государю-императору на Дворцовую площадь, соображения высказывать? А у него от такой резкой перемены в социальном статусе голова работать отказывается. В той прошлой жизни до целого старшего лейтенанта дослужился, а тут хрясь и контр-адмирал. Флаг и гюйс поднять. Чего это такое гюйс? Посмешище для настоящих мариманов, а не адмирал. На какой мачте, ваше превосходительство, ваш флаг поднимать? Это капитан Паллады Янковский, а не Неунковский, выдрючиваться начнет. А на всех поднимай, не ошибешься. Я думал, вас учили. Ну, нет, так нет. Почему не Путятин, как в реальной истории? Хотя черт его знает, возможно, Путятин тоже будет. Кто-то же должен командовать фрегатом Паллада. Стоп, а вот с этого момента поподробней. Он ведь читал фрегат Паллада, там с ними будет еще парусно-винтовая шхуна «Восток», и потом Путятин, устав мучиться с Палладой, потребует заменить ее на Диану, и все это перетопит вместе с Муравьевым, губернатором Восточной Сибири. Путятин из-за этого утопления из русского флота устроит посмешище, и ему придется за очень сомнительное удовольствие пользование одним портом в стране восходящего солнца отдать те самые спорные южные Курильские острова, на которые Япония будет веками потом претендовать. А главное, этот товарищ научит японцев строить корабли, когда будет пытаться с их помощью построить себе корабль, чтобы убраться из Японии после опрокидывания Дианы. И теперь, имея все эти знания, что ему делать? Сразу требовать только несколько дней назад спущенную на воду Диану, повесить заранее лоцмана, что в Зунском проливе посадит Палладу на мели, не идти в Нагасаки, а идти в Эда, как адмирал Перри, и тогда Диана не попадет под цунами, вызванное землетрясением. А если идти через мыс Горн, то Паллада не попадет в тайфун в районе Филиппинской впадины. Насколько помнил Виктор Германович книгу «Фрегат Паллада», там от самого Зунского пролива до Нагасаки будут сплошные бури и тайфуны. Словно нарочно. Нет, только вокруг Америки. Тем более, что по пути можно привезти на нескольких кораблях для форта Росс чего полезное. Опять стоп. А чего мелочиться-то? Почему? Либо Диана, либо Паллада. Хрен вам, господа моряки, все одно перетопите. Все три корабля разом нужно забрать, и все перевооружить на бомбические орудия по возможности. Один черт, все потопите в Крыму, дебилы конченые. Вместо того, чтобы бой принять, корабли утопили, трусы. Так ладно корабли, но орудия-то сними с них, ядра сними, нет, все потопили, лишь совсем немного орудий сняли, и то малого калибра. А ядра не сняли, а потом Толстый будет писать книжки, как наши матросы лазали по ночам под пули и собирали ядра. Нужно было адмиралов и генералов отправить ядра собирать, больше бы толку было. хоть не зря погибнут. А еще нужно сотню казаков просить. Королевство Рюкю нужно захватывать и это без наземной операции такой, как провел Перри, не осуществить. Ну, вот уже есть с чем завтра к последнему рыцарю идти. Не просто так на лавке лежал, а с пользой для России. Событие 57. Не переставай смеяться, и ирландская удача улыбнется тебе. Рэй Брэдбери. Нового кандидата для ликвидации боевиками Ирландской республиканской армии, Ира Ирл. Глейкхнаха Ириан, Англ. Ириш Републица Нармы, найденного Алисой, долго выслеживать и пробираться к нему в дом со скрипящими дверями и половицами не стали. Поступили, как рассказывал князь Балаховский на уроках по диверсионному делу. Узнали адрес, проехав за сим господином с самыми большими в Лондоне бакенбардами на кэбе и постучались в дом напротив, мол, не нужно ли вам камин почистить и прочие трубы. Открыл слуга в ливрее, что умилило Манчига. У этого пузатенького слуги бакенбарды были, может, лишь самую малость менее лохматые, чем у лорда, за которым они охотились. Эдуард Джордж Джеффри Смит Стэнли, 14-кратка игра в дерби, Англ. Эдвард Георги Геоффри Смит Стэнли, 14-ха ярлов дерби, член палаты лордов, наверное, из зависти к слуге соседа напротив себе более кустистую поросль на щеках и вырастил. Пошли вон узкоглазые, фыркнул на них бывший обладатель рыжих бакенбардов. Бывший потому, что монгол ему тут же кортик в сердце сунул. Зашли втроем в дом и футляр от виолончели, что пока оставили в кэбе, прихватить не забыли. Белишке потогнал в переулок дальше и встал на стреме, как Александр Сергеевич выражается. Манчак же с монголом проверили, нет ли кого в доме. К счастью, ливрейный слуга был один. Раскрыв футляр, монгол с манчагом быстро из запчастей собрали винтовку Дризи, прикрепили к ней подзорную трубу на специальном держателе и стали наблюдать за домом на противоположной стороне улицы. Вечерело уже, и вскоре у графа Дерби зажгли в кабинете светильную лампу братьев Кох. Как специально будущий, по мнению газеты Алисы, премьер-министр Великобритании подошел к большому окну и тут же упал на толстый персидский ковер, так как в грудь его ударило, пробив стекло, свинцовая пуля весом в 30 грамм. После этого манчак на стенах и стекле окна кистью красной краской написал «Ира», а на подоконник положил записку, в которой сообщалось, что Ириш Републица Нармы не успокоится, пока не перебьет всех членов парламента. Ну и приписка в конце вместо подписи. «Ирландия будет свободной». Разобрали винтовку, положили в футляр от виолончели и спокойно покинули такой гостеприимный дом, прошли по переулку, сели в кэп и спокойно, не давя редких прохожих, поехали к бывшему детскому приюту. На следующий день у контор всех лондонских газет появились большие белые конверты, на которых красной краской было написано «Ира». Когда конверты вскрыли, то там издатели и редакторы газет нашли небольшую записку, в которой говорилось, что все члены парламента Великобритании будут убиты, если этот парламент не объявит о независимости Ирландии, и все англичане до единого не покинут остров. А чтобы записки возымели действие, была сразу же осуществлена еще одна акция. Подсказал сценарий, так сказать, этой операции опять на уроках своих князь Балаховский. Следующей жертвой Алиса выбрала человека, который осуществил мечту любого человека в мире. Потом станут называть «американская мечта», как будто в Германии или России или в Великобритании мечтают о другом. Эдвард Бертиншоу Согдин, один и краткое барон Сент-Леонардс. Согдин был сыном обычного парикмахера и изготовителя париков в Вестминстере, в Лондоне. В газетных статьях, которые Алиса раскопали за прошлые годы, его оппоненты и недоброжелатели от души прошлись по тому факту, что, какой сын парикмахера получил образование, неясно. А сторонники отвечали злопыхателям, что он в основном был самоучкой, и это только показывает, насколько гениален сэр Эдвард Бертиншоу Согдин. Третьи, нейтральные авторы статей утверждали, что барон Сент-Леонардс посещал частную школу. В правительстве лорда Дерби в этом году сэр Согдин стал верховным лордом-канцлером Великобритании, Англ. Лорд Хик-Чанцеллор оф Гриат-Британ, и был возведен в звание пэра, как барон Сент-Леонардс из Слоуэма в графстве Сассекс. Ну, чем не сбыча американской мечты, из сыновей парикмахера в лорды-канцлеры и пэры, бароны. Если что, то лорд-канцлер — это тот самый товарищ, что сидит на мешке с шерстью, Хевайлсацк. Этот обычай вышел из средних веков, когда Англия была главным экспортером шерсти и шерстяных изделий в Западную Европу и считалась ведущим производителем как по качеству, так и по количеству материала. А еще он является хранителем королевской печати. Жил новоявленный барон скромно, замков не имел и огромных домов в Лондоне тоже. У него был небольшой двухэтажный дом в Вестминстере, и на работу он ездил в скромной пролетке, которая ночами стояла в малюсеньком каретном сарае, куда с трудом вмещалась. План был многоходовый, и первая его часть заключалась в том, чтобы вынудить сэра Согдена отказаться в этот день от пользования своей пролеткой и нанять первый попавшийся кэп. Ночью Манчак с Монголом подъехали почти к самому дому лорда-канцлера и, убедившись, что все спят, проникли в каретник и измазали изнутри пролетку свиным навозом, но так, чтобы этого видно не было, нужен был только запах. Измазали и растворились в ночи. Утром кучер стал запрягать лошадь и ничего предосудительного не заметил, подал он к крыльцу экипаж, выходит Пер и садится в пролетку, а там запашок. Ну, как запашок, кто свиное дерьмо нюхал, тот запашком это не назовет. Нос лорд зажал, выхватил у кучера плетку и избил его, а потом велел поймать ему приличный кэп. Побитый товарищ оглядел улицу, а там как раз новенький кэп трусит в поисках пассажиров. Эй, подсюды! Через 3 минуты, как только дом лорда-канцлера скрылся за поворотом, Манчак остановил лошадь, в пролетку заскочил монгол, сунул в глаз сына парикмахера заточенную ручку расчески и оставил его там. Придержал бьющегося в агонии сэра Согдена, положил ему на грудь бумажку с надписью «Ира» и свистнул легонько манчагу. Кэп проехал еще немного, пока монгол не убедился, что барон мертв, и оба ирландца сошли, оставив кэп всего в паре метров от полицейского участка. Глава 21. Событие 58. Трус не будет героем, а маменькин сыночек – китобоем. Или кит убит, или вельбот разбит. Пришлось несколько часов лежать в дрейфе. На Авроре и Марии нужно было заменить часть парусов. Марии досталось меньше. У нее порван грот парус и проломлен в одном месте фальшборт. Вот и все раны. А на Авроре пришлось менять 6 парусов, в том числе и грот Марсель. Еще один такой бой и можно назад поворачивать, или паруса штопать, зашивать. Фон Кох себе зарубочку сделал, дать боцману Акунькову команду подготовить гардеманы, парусные наперстки и нитки. А если серьезно, то нужно прямо завтра организовать починку парусов. Этот внутренний диалог прервал крик вперед смотрящего. Парус на севере. Пока капитан-лейтенант раздумывал, а чего делать-то, как тот же сиплый голос с Вороньего гнезда возвестил. Парус на юге. Владимир Федорович крутанулся на каблуках ботинок, соображая, куда бежать. Бог всегда на стороне больших батальонов, как говаривал прусский король Фридрих II Великий, махнул он рукой, подзывая Акунькова. Разве не Наполеону сии слова принадлежат? Лейтенант Стасов Валерий Валерьевич, это такой товарищ, который по любому поводу готов спорить. Может, он и говорил, но точно читал Буонапарте и тогда записки Фридриха Великого и у него эту мудрую мысль украл. Французы, они вообще вороватый народ, как цыгане прямо. А у нас 3 корабля против 2, и выходит мы батальон большой. Василий, боцман, подбежал красный, кричал на ирландцев, запутавших канат. 2 корабля сюда двигаются, слышал, ускорь работы, а то они придут, а мы без порток, в смысле без парусов, конфузия. Есть, господин капитан, с места Акуньков орать на меняющих паруса матросов начал, свистать всех наверх. Валерий Валерьевич, передайте на Марию и Салвадор, что их добыча та, что с севера идет, мы займемся южной. Народу на палубе Авроры резко добивалось, к капитану подошел протирающий глаза дандук. Что-то поспать никак не получается. Что опять случилось, Владимир Федорович? 2 корабля сюда движутся, 1 с севера, 1 с юга, я решил посмотреть, что за рыба к нам в сети плывет. Наш южный, Мария с Салвадором займутся северным. Приготовьтесь, хорошо бы без артиллерии обойтись. Если с юга, то возможно это китобой от Галапагосских островов в Ванкувер с грузом идет. В этих местах другие суда редкость. Если так, то он не вооружен, ну может пара мелких пушченок. Стрелять по моей команде. Капитан-лейтенант посмотрел, как поднимают паруса на 2 других кораблях эскадры и прошел на бак. Глянуть хотелось в подзорную трубу, может уже видно гостя. Примерно через час загрохало на севере. Значит, там по-хорошему не получилось, пришлось силу применять. Практически подошел и их приз. Кох не ошибся, точно, английский китобой, загруженный бочками так, что еще чуть и волна будет через палубу перекатываться. Это была 2-мачтовая гафельная шхуна, чуть меньше Салвадора, но пошире, по мореходным качествам из-за этого сильно проигрывающая. Даже сейчас, при приличном ветре, шхуна тащилась со скоростью не больше 6 миль в час. На Авроре по-прежнему английский флаг, а море и ветер давно оттащили всплывшие обломки Лондона подальше от берега в океан, потому на китобои тревогу не били и пушки не заряжали. Разглядывая, как на шхуне спускают паруса, Владимир Федорович раздумывал, что делать с китобоем. Раз уж встали на тропу войны с Великобританией, то любой урон, нанесенный Англии, это хорошо. Значит, судно нужно конфисковать. А вот дальше, что делать? Им нельзя останавливаться надолго. К Хоккайдо зимой не подойти, наверное, хотя черт его знает, не был он ни разу в тех водах. Но и тащить китобой с собой нельзя, он не только задержит всех, он еще и потонуть может, вон как перегружен. Так и зачем в Охотске или Петропавловске этот груз? Его бы переправить в Форт-Росс, там Фролов свечек наделать сможет, или продаст задорого американцам. Когда китобой оказался на расстоянии в пару кабельтовых, Владимир Федорович разглядел, что и на палубе даже стоят бочки с добычей, богатый был улов, в трюм весь не влез. Нет, этот приз точно нужно забирать. Спермацет стоит кучу денег. Одна свеча, рубль. А что делать? Как переправить шхуну в Форт-Росс? Придется Салвадор снова отправить в конвое, чтобы сопроводить туда китобоя. Тем более, пока не ясно, а что за добыча им попалась. На китобое между тем спустили шлюпку, выполняя команду с фрегата, и она быстро добралась до Авроры. 5 минут и бородатая голова залезающего по штормтрапу капитана показалась над фальшбортом. «Кто вы такие?» Капитан китобоя сразу обнаружил, что перед ним не английские моряки, форма совсем другая, да и рожи азиатские на палубе отсвечивают. «Мы флот ханства Джунгария, корабль у вас конфискуем, вместе с грузом. Это ваш корабль, капитан, пошли к черту. Какое в задницу ханство, мы подданные королевы Виктории, и тебя повесит, а корабль потопит?» Как только я сообщу о пиратах в Ванкувере, стал наседать на фонках о капитан китобоя. А запах знакомый, шепнул Владимиру Федоровичу подошедший со спины Стасов. Амбру нашли, он вышел вперед. Да, хоть и амбру. Какое тебе, молокосос, дело? Теперь чернобородый здоровяк набросился на первого помощника капитана. Дандук. Двое калмыков подскочили к китобою и скрутили того. Ловко и быстро это у них получилось. Гардаман. Событие 59-е. Не грози, если не можешь исполнить, это демонстрация слабости. Доктор Хаус, Хоуси М.Д. Ситуация в дальнейшем, как показалось капитан-лейтенанту, сложилась патовая. Калмыки после захвата капитана китобойной шхуны как обезьяны спустились в вильбот с китобоя и обыскали 8 гребцов. Драка возникла, и один матрос так даже успел нож из-за пояса выхватить, но подготовка у спецназовцев, как они сами себя называют, выше, и вскоре все 8 матросов взбирались довольно споро по штормтрапу на палубу фрегата, стимулируемые уколами кортиков в парусиновые штаны, чего-то костлявые обтягивающие. Тот, что за ножик схватился, был мокрый, вода с него ручейками сбегала на остальных поднимающихся. Один из калмыков, отбирая у сопротивленца оружие, выбросил того за борт, потом сам же и спас, за шиворот втащив назад в вильбот. Больше желающих принять водные процедуры не нашлось. На борту Авроры англичан повязали по рукам и ногам и сложили вдоль фальшборта. А вот дальше получился затык. Десяток калмыков сами погрузились в вильбот и направились к шхуне. И тут их обстреляли. И из пушки небольшой бахнули, и из мушкетов пальнули. По счастью, стрелять по лодке в движении канонир на китобое был не обучен. Ядро плюхнулось в воду далеко за кормой. Стрелки из счастливых обладателей мушкетов оказались не сильно лучше. Из 3 пуль только одна попала в вильбот. В прямом смысле. Пуля попала в банку, отщепила от доски приличную щепку и застряла в дереве. Калмыки не остановились, продолжали размеренно работать веслами подсчета юка, в панику тоже не свалились, пытаясь работать веслами быстрее. Кох заозерался, разыскивая Дандука, но тот и сам знал, что делать. Десяток снайперов уже устраивался на своей скамье, позволяющий стрелять с колен. Шхуна была близко, и чем закончится перестрелка, не стоило и гадать. Бах, бах, выстрелы защелкали, и стрельба со шхуны прекратилась на время, но, когда вильбот почти уже подошел к китобою, оттуда снова выстрелили. На этот раз снайперы открыли огонь без команды. Кох в подзорную трубу видел, что стрелок исчез за фальшбортом. Больше желающих пострелять не нашлось. На шхуне штормтрап поднять забыли или не успели, так резко закрутились события, и через несколько минут десяток юка уже был на китобое. Владимир Федорович в трубу видел, что возникшее поначалу сопротивление быстро угасло. Ну, да сильно не посопротивляешься,

Сама организация крейсерства ограничивалась наблюдательной целью. Уходя, англичанин презрительно сплюнул. «Я был у берегов Камчатки. Там видно, насколько вы русские слабы. Носимые морем и выбрасываемые на берег остовы китов производит смрад, который отгоняет зверей и людей с побережья. Их там десятки тысяч. Я читал, что американцы добывают там китового уса, спермацитового жира и китового жира на 10 миллионов долларов ежегодно. И они не уйдут оттуда, пока не перебьют всех китов. Слабаки вы и трусы. Даже своей земли защитить не можете. И идиоты, раз упускаете такую выгоду. Презреннее людей, чем русские, я еще не встречал. Даже индейцы в Америке сражаются за свою землю. Тьфу, трусливые идиоты». И еще одну статью вспомнил капитан-лейтенант. В конце 1848 года он читал в газете, что генерал-адъютант князь Меншиков сообщил, что назначение военного судна для крейсерства особенного затруднения не встречает, если все издержки будут приняты на счет российско-американской компании. А у компании нет денег и людей, способных наладить китобойный промысел в своих водах и защитить эти воды от пиратов. Не хотелось признавать правоту британского капитана, но теперь, сложив все знания в одну корзину, вывод напрашивается у Фонкаха именно тот, что китобой и озвучил. Крейсерство значит, события 60-е. Я пытаюсь, но не понимаю, для чего людей так много Китаю. Добыча капитана второго ранга фон Штольца и капитана без ранга Пауля Ирби была не такая дорогая. Или можно поспорить об этом. Корабль точно был больше и вместительней. Это был новенький трехмачтовый шлюп, и пушки на нем были. 4 24-фунтовые орудия на квартирдеке и 2 68-фунтовые коронады на баке. Прямо военный корабль, а пассажирское судно. Даже на Аретузе таких не было, пока два орудия не поменяли на захваченные на Негибком. И тем не менее, в настоящее время это было пассажирское судно, принадлежащее мормону-миллионеру Сэмюэлю Брэннону из Сакраменто. И перевозило оно нанятых в Китае рабочих на золотые шахты, которые Брэннон начал разрабатывать на своих землях к югу от Сакраменто. 300 китайцев были пассажирами. Да негров-рабов из Африки перевозят в меньших количествах на схожих по размерам судах, и то они не все доживают до прибытия в Бразилию или США, а ведь там в разы ближе. Корабль назывался «Дейл», и это был трехмачтовый шлюп длиной у 117 футов, 36 м, и шириной получу 32 фута, 9-8 м. В ответ на предупредительный холостой выстрел с «Дейла» выстрелили по шхуне «Салвадор», так как она чуть вырвалась вперед из обеих коронад. Попади такие огромные ядра в небольшой в общем кораблик, и больших бы бед там наделали, а угоди ниже ватерлинии, так и кирдык бы шхуне. Но повезло, оба ядра легли с недолетом. В ответ тот самый неумеющий промахиваться канонир Диева из 32-фунтового орудия послал бомбу по пассажирскому судну. И он промахнулся, шхуну качнуло, и бомба пошла выше. Взрыватель сработал, когда она ударилась в грота бомбрам-рей, самый верхний рей на грот-мачте. Взрывом и осколками шлюп мгновенно раздела. Почти все паруса в один миг превратились в клочья. И кроме того, поубивало или были ранены чуть не все, кто находился на палубе. После этого пассажирское судно одумалось, и оставшиеся в живых моряки осознали, что стрелять в два военных корабля не самое мудрое занятие. Перебравшийся с десятком калмыков на борт Дейла Ирби принял командование, так как предыдущий капитан и его помощник были убиты. Он организовал замену части парусов, и к вечеру три корабля добрались до ожидающих их «Авроры» китобойной шхуны Дженни. Справка. Кому интересно, в 1853 году, самом прибыльном для китобойной отрасли США, флот убил более 8 тысяч китов, произвел 103 тысячи баррелей спермацета, 260 тысяч баррелей китового жира и 5-7 млн фунтов китового уса. К счастью для китов, эра интенсивного истребления продлилась недолго. К концу 1850-х годов в США была обнаружена нефть. Керосин начал заменять масло, получаемое из ворвани, в качестве источника света. В 1846 году китобойный флот США состоял из 600 кораблей и барков, баркс, 34 бригов и 22 шхун, ТЕ, насчитывал 736 судов общим водоизмещением 233 ТЭС, Т. В Охотском море ежегодно действовали около 200 американских судов. На протяжении 14 лет, с 1848 по 1861 г. они вывезли оттуда китового жира и уса на 130 млн, долл, или 200 млн, руб, серебром. Аляску продали за 7,2 млн, долл. Глава 22. Событие 61. Теория без практики мертва, практика без теории слепа. Александр Васильевич Суворов. Оказывается, в стольном граде Санкт-Петербурге бывают не только дожди, но и солнечные погоды случаются. Вот как сегодня. Сашку привезли на то же место к Александрийскому столпу в роскошной карете с коронами на крыше и выгрузили под ноги его императорского величества. А чего? Стабильность – признак мастерства. Не, эта пословица тут не к месту. Просто – стабильность. Солнышко светит и ветерок, пахнущий морем, волосы на голове ласково перебирает. Николай руки не протянул, обниматься не полез, только мотнул чуть начинающий лысеть непокрытой головой. Фуражку новомодную в руке держал. «Николай Павлович, мне Костя передал, отменный у тебя аппетит, князь. Диану, а чего не сразу Россию? Больше ведь». Николай как-то пфыкнул ноздрями, как лошадь. «Наверное, это смех такой у государя. Государственный смех. Вы мне запретили, ва, Николай Павлович, про войну с Англией говорить. Ой, ПФ. Ну, говори». Государь махнул рукой, типа, ну, дурень же, чего связался, с кем поведешься, от того и наберешься. Россию я хочу забрать частично. Что, как это? Брови у монарха вверх поползли, даже пфыкнуть в этот раз забыл. На линейном корабле иранга «Россия», как мне сказал Николай Николаевич, 122 орудия. Это в основном 48 фунтовые пушки и коронады, плюсом 4-2 пудовые, 80 фунтовые, бомбические пушки на гандеке и 2 96-фунтовые коронады на квартирдеке. Все эти орудия нужно снять и передать на Диану и Палладу по 52 на каждую, а оставшиеся 18 орудий на винтовую шхуну «Восток». Кроме того, команду с России снять частично и распределить на Диану и Палладу, в основном артиллеристов, конечно, и на палубах Дианы и Паллады часть лафетов заменить на лафеты от мортир. И еще, нужно простые полнотелые ядра от этих орудий не брать на корабли, а собрать по всему флоту и загрузить на эскадру бомбические снаряды и немного шрапнельных. Николай молчал. Сашка уже настроился, что сейчас царь-батюшка отменит все и пошлет его кукурузу на Таймыре выращивать, но и этого не происходило. Стоял Николай и смотрел на колонну, что он в честь брата воздвиг. Это продолжалось минуты три. Бояться Сашка не боялся, но волноваться точно начал. Он настроился уже на это плавание. Отправил греку Андрюхе Павлидису даже телеграмму, чтобы тот срочно купил на вывоз 25 семей крестьян и гнал их поездом в Питер, если получится. Ему же через час еще одну отправил, вспомнив про цингу, команду дал всем в его вотчинах все бросить и смородину собирать, скупать и сушить. И, если шиповник созрел, тоже. Третью телеграмму, опять вспомнив про болезни, отправил еще через 2 часа. На этот раз про ивовую кору и сушеную малину. И вот, слушая, как грозно молчит государь в 3 шагах, сожалел немного, что сейчас пошлет его Николай Павлович лесом и даже погоны адмиральские с орденом Александра Невского отберет. Император вдруг сделал шаг к нему и на немецком предложил: «Поясни, и про лафет подробнее. Только не ори, ХМ». Про лафеты, это всплыло в памяти вот вчера только. Рассказывал об этом все тот же Иван в Пхеньяне. На Балтике же тоже Крымская война будет, и будет на этой войне генеральное сражение за Свяборг. И там скажется то, что у неприятеля орудия большего калибра, и они в них будут пихать больше пороховой заряд. Ну, пока не разорвет несколько орудий. А отвечать им сможет только одно 48-фунтовое орудие с России, потому что оно поставлено на станок от мортиры, и ствол можно поднять вверх на 18 градусов. И одно это орудие нанесет врагу больше ущерба, чем вся крепость и все корабли. В результате, понеся приличные потери, Англия и Франция практически оставят нас в покое в Балтийском море, только каботажные суденышки будут вылавливать, блокаду осуществляя. Баллистика – это наука, Николай Павлович. Если приподнять ствол, то ядро полетит по баллистической траектории, раза в 1,5 дальше, чем при прямой наводке. Если по неприятельскому флоту, который ведь и на Балтику в эту войну явится, стрелять бомбическими пушками с углом возвышения в 18 градусов, то дальность наших орудий будет больше, чем дальность французских и английских. Бомба, упавшая с высоты, обладает большей энергией, она пробьет палубу и взорвется внутри корабля, нанеся, возможно, урон, заставивший корабль противника выйти из боя, а то и уничтожившая его при попадании в крюит-камеру. При ударе в борт, бомба проломит его и при взрыве проделает огромную дыру, которую во время боя не залатать, а противник с орудиями, установленными на прямую наводку, ответить нашему огню не сможет. Попытается, Конечно, но ядра и бомбы не долетят. Орудия на обычных лафетах тоже нужны. Когда их корабли пойдут на приступ, то расстояние сократится и отвечать нужно будет огнем из этих орудий. Я не военный, но процентов 20 орудий на верхних палубах всех кораблей я бы поставил на такие лафеты. А по одному, два орудия поставил на лафеты с возвышением градусов на 40, чтобы бить на максимальную дальность согласно баллистике. А если выше поднять, в небо подбородком ткнул Николай. Самое интересное, что Иван Сашке точно на такой же вопрос ответил. И ответ с точки зрения математики парадоксальный, но вот логичный с точки зрения физики. Если поднять на 60, скажем, градусов, то снаряд должен пролететь меньше, чем при возвышении в 45 градусов, но на самом деле пролетит дальше. Все дело в сопротивлении воздуха. Там, чуть выше, воздух более разреженный и меньше тормозит ядро, потому полетит дальше. Из-за того же воздуха бомбические орудия нужно обеспечить снарядами или ядрами, отлитыми с минимальными отклонениями от сферы и обладающие большей частотой поверхности. Одно это серьезно увеличит дальность полета ядра даже из пушек, установленных на прямую наводку. Говоришь, не учился нигде и не военный, оно и видно. А спрошу я сегодня о том же, да хоть путятина того же, а он мне ничего такого не скажет. Да и Костя не скажет. Не скажешь? Николай повернулся к прислушивающемуся к их разговору, стоящему в 5 метрах сыну. Не скажу я. Да, ладно, сын, не о тебе речь, а на Россию, фыкнул опять император. Чем больше калибр, тем лучше, а чтобы верхнюю палубу не перегружать, туда коронады поставить. Только почему на Россию? Везде, особенно в крепостях. Зачем там малюсенькие пушки? Переплавить нужно и отлить нормальные. 36-фунтовые, это маленькие, все что меньше калибром, вообще не может нанести вреда врагу, только вводит вас в заблуждение. У нас 600 орудий, а на деле на 3 версты, откуда будут бить неприятельские корабли, ни одно ядро не долетит. Расход пороха, ядер, жизни солдат и офицеров при нулевом результате. И еще один нюанс, на будущее. Конический снаряд, выпущенный из пушки с нарезами, чтобы он не кувыркался в воздухе, пролетит гораздо дальше круглого ядра. Опять сопротивление воздуха. Он вытянут в длину, а значит, площадь поверхности, соприкасающейся с воздухом, будет меньше при той же массе. Следовательно, меньше сопротивление. Это как снегоступы. Сапог в снег проваливается, а снегоступ нет. Царь-батюшка махнул рукой, мол, стой на месте, а сам пошел к колонне. Дошел, постоял, повернулся и прошел мимо Сашки. Тоже недалеко, и там постоял, вернулся наконец. Добро, пойдешь на 3 кораблях и орудия с артиллеристами заменим, остальное тебя пока не касается, проведем опыты, посмотрим. Год до войны с Турцией и меньше 2 лет до войны с Англией, Францией и Сардинией. Уймись, князь, сам не знаю почему терплю тебя, еще что-то нужно для экспедиции, а злым не выглядит государь, скорее встревоженным. 100 казаков. Только не часть одну, а ветеранов, в боях участвовавших, лучших из разных подразделений собрать. Только ва, Николай Павлович, все это нужно срочно. Я хочу идти через мыс Горн, а значит, не позднее сентября мне надо выходить в море, иначе там в буре попадем. Ревущие 40-е и неистовые 50-е. Еще, если позволите, письмо к руководству РАК, чтобы они выполняли мои приказы, как ваши. А там что не так? Николай глянул на топчущегося рядом сына, потом на Балаховского. Ладно, будет такое письмо, только за все потом с тебя и спрошу, не задерживаю больше. Стой, а без тебя с телеграфом справиться? Да, там отличный управляющий у меня, Эрнст с Якоби. Николай Павлович, Якоби сейчас усовершенствовал подводные и плавучие мины, их бы испытать и наладить секретный выпуск и доставку на Балтику и в Крым. Только максимальная секретность, просто стрелять в любого, кто проявит интерес, даже если это министр какой. Довольно. Костя, иди сюда. Про мины водные переговори с адмиралом нашим и остальные вопросы порешай. Считай, что прав он, и нужно до середины сентября их выгнать в плавание. А то еще чего попросит. Не подведи, Александр Сергеевич, нужен нам обязательно договор с Японией, с Тиннаэтим или Сёгуном. Событие 62-е. Ты слышал про золотое правило? У кого есть золото, тот правило и устанавливает. Аладдин, Аладдин, 1992. Вот представь, Валерий Валерьевич, в бочке этой 400 фунтов, баррель, 160 кг, спермацета. А свеча обычная, это 1/6 фунта. В смысле, Продают свечи в магазине по 6 штук и это фунтом считают. Выходит, 2400 свечей. Правда, из бочки, баррель сначала вымораживанием или прессованием как-то сам этот воск твердый выделяют. Читал в газете, что около пятой части тут его, Владимир Федорович ткнул пальцем в бочку. Тогда делим 2400 на 5, да ладно, на 6 для удобства. Итого, в бочке свечей на 400 рублей. Но остатки, жир получившийся отправляют всяким парфюмерам и аптекарям, и тоже цена приличная. Пусть будет 500 рублей в сумме, а тут на борту 500 бочек спермацета, это 250 тысяч рублей. Плюсом 150 бочек в Орване и 5000 фунтов китового уса. Точных цен я не знаю, спросил у капитана, получается примерно еще 150 тысяч плюсовать надо. Итого 400 тысяч рублей, он на 40 тысяч фунтов надеется, да, надеялся. 16-пушечный 450-тонный шлюп «Леандр», переименованный после в «Надежду» для экспедиции Ивана Федоровича Крузенштерна, купили у англичан за 15 тысяч фунтов. Представляешь, три корабля можно купить за содержимое трюма этой маленькой шхуны. Про «Амбру» забыл еще, Владимир Федорович, Стасов хмыкнул, даже не верится, что за это дерьмо китовые парфюмеры платят на вес золотом. Тут 12 фунтов, 12 фунтов золота, а на вид дерьмо и пахнет. Как дерьмо. Фон Кох видел амбру в первый раз, и увиденное его просто в шок повергло. В бочонке было нечто, представляющее собой мягкую массу черноватого или сероватого с черным цвета, обладающее неприятным фекальным запахом. Капитан Нейтан Хьюз, когда фон Коха от увиденного чуть не вывернуло, презрительно, ну, как всегда, скривился и для тупого русского труса объяснил, что под действием морской воды и света амбра постепенно осветляется, становясь коричневатой или светло-серой. Это уже белая амбра, и она постепенно твердеет. Одновременно ее запах облагораживается и смягчается, делаясь сладковатым и мускусным. Вы не только идиоты и трусы, вы еще и варвары, элементарных вещей не знаете. Ничего, за пиратство тебя, капитан, все одно повесит, а мертвецам знания не нужны, деньги тоже. Последний раз требую отпустить меня и мой корабль, тогда в суде я молвлю слово в твою защиту. И что теперь нам делать? С этим всем и с китайцами, и с китобоями? Невесело спросил лейтенант Стасов. Кох и сам толком еще не решил. Воспитание, привычки не позволяли просто взять их и перебить всех, оставив себе только корабли. Одно дело убить человека, противника, врага, в бою, и совсем другое, убить пленного. На совете через час порешаем. В полдень должны Эрбис фон Штольцем пожаловать. На совете все идеи сначала только Пауль Ирби на свет выдавал. Начал он с самой простой. Китобоев нужно утопить, а китайцев высадить здесь на берег, а команду Дейла тоже утопить. И вообще, нужно быстрее отсюда убираться, а то Ванкувер в 100 милях отсюда. Мало ли еще парочка военных кораблей решит выйти из бухты. Сидел капитан на скамье в бывшей своей каюте на Аретузе, закинув ногу на ногу, откинувшись на стену и трубкой попыхивал. Китайцев бы к нам на те шахты, что мы отбили у скваттеров. Простаивают сейчас, а могли бы золото приносить. Опять же, такие места долго пустыми не останутся, другие скваттеры найдутся. Сотник Дандук отодвинулся максимально он дымящего как пароход англичанина. А кто за ними следить будет? Фон Штольц раскинул руки. 300 китайцев, десяток шахт. Кто и как это контролировать будет? Да будут золото и разбегутся. Прятать, утаивать будут. Страхи опять-таки про их чайнатауны рассказывали в форте Росс местные. Да, это действительно проблема, согласился сотник. Если 10 приисков, то по 30 китайцев. Если бы мы контролировали, то человек 5-6 вполне справились. Это, пусть местными чуть разбавить, 50 человек нужно назад отправлять. Тогда на кораблях никого не останется. А если генерала Вальеха пригласить со своими бывшими военными, не сдавался капитан Ирби. Да, тогда можно наших всего парочку, чтобы мексиканцев контролировать. Только как бы эти мексиканцы не решили себе золото забрать намытое и сбежать. А знаешь, Дандук, что мне сэр Чарльз говорил, а ты его не знаешь, умнейший был преподаватель у нас в колледже. Так вот, он говорил, что для того, чтобы не было краж, нужно хранить деньги в сейфе или банке, а не в ящике стола, который не запирается. Просто в нашем случае нужно раз в неделю объезжать прииски и изымать золото, тогда его не будет скапливаться много и мексиканцам не будет резона рисковать потерять хорошую работу из-за горсти золотого песка.